К тому же эту зиму проводила в Москве меньшая сестра Кузьминского, бывшая замужем за Эдуардом Яковлевичем Фукс, который был эту зиму назначен прокурором в Москву. Елена Михайловна была мой большой друг. Большую часть замужней жизни своей мы провели вместе, так как впоследствии судьба свела нас в Петербурге, где мы и прожили около 25 лет, и где муж ее был сенатором, а потом членом Государственного совета. Елена Михайловна была на 2 года старше меня. Это была женщина высокого роста, изящная, что называется породистая, как наружностью, так и внутренним содержанием. Одаренная тонким умом и тактом, она, казалось, на лету схватывала то, что другой, может быть, и совсем не понимал. До конца моей жизни я сохранила с ней лучшие отношения. Узнав о нашем приезде из Ясной и о приезде брата и сестры, она все время принимала участие в нашем общем шумном оживлении. Она очень любила своего брата. Когда она узнала, что я невеста другого, она сказала мне: «Таня, тебе все равно было бы очень трудно выйти замуж за Сашу. Моя мать и твои родители, в особенности отец твой, были бы против этого брака. Сколько раз я с моей матерью говорила об этом. Да к тому же вы и двоюродные». «Леночка», — с грустью сказала я, — «отчего же я такая несчастная, что всякий, кто полюбит меня, встречает серьезное препятствие? Вот теперь, как надолго разлучены мы с Сергеем Николаевичем? И мне говорили, что есть разные причины. Но какие, я не добьюсь». «Да ведь у него, кажется, семья», — сказала она. «Какая семья? У него Гриша и цыганка, — говорят, мать Гриши. Он ведь один живет в Пирогове». «Не знаю, мой друг», — сказала она. «Я только так стороной слышала об этом». «Если бы ты знала, какой он человек, то поняла бы и оценила его», — сказала я. Мне не хотелось портить своего счастливого настроения, и я замолчала. Несмотря на все развлечения наши, я любила, когда мы проводили вечера дома. Толстые еще с нами. Сидим мы в столовой за чайным столом или же в маленькой гостиной, перегороженной комнате матери. Разговоры самые разнообразные. То страшные, про сны, спиритизм, привидения, от которых и ночь не уснешь, то более интересные, отвлеченные. Помню, как кто-то сказал, что на свете самое несправедливое — это счастье. Лев Николаевич сидел с нами и сказал: «Счастье людей, как вода в пруду или озере, совершенно ровно разлито до краев». Многие возражали ему, что один богат, другой беден, один болен, другой здоров, и посыпались разные сравнения. «Да, — сказал Лев Николаевич, — это только так кажется. Если подойти к ним ближе, то увидишь другое. У богатого жена больна, дети неудачны, совесть нечиста, а у бедного здоровье, душой спокоен, урожай хороший, да мало ли что. А в жизни я замечал, что это так, как я говорю. И для счастья нам нужно только слушать наш внутренний голос, и он никогда не обманет нас». «Нет, обманет, — решительно сказала я. — Ты любишь человека, которого не надо любить. Ты несчастлив. Ты болен, ты несчастлив. Ты сердишься и обижаешь окружающих, ты опять несчастлив. Да много таких примеров, — говорила я. — Я говорю, — продолжал Лев Николаевич, — надо разобраться прежде всего, что хорошо и что дурно, и в какую сторону идти. А если не разберешься, то и не удивляйся, что будешь несчастлива. Одно можно выработать в себе — это спокойствие и доброту, которых у меня, к сожалению, мало».